Новая Зеландия. Где-то на равнинной территории. 22.20. Все прошло точно по плану. Причем четко по пунктам, не выбиваясь из графика. Реально, я и сам был до нельзя удивлен, что никаких сбоев и накладок не произошло. Ни по пути, ни в ходе начала самой операции. Транспортные беспилотники доставили нас с Полиной в точно назначенное место, в расчетное время. Без задержек, без опозданий. Минута в минуту. Две двухтонные авиабомбы, выполненные из сверхпрочного сплава, отделились от носителей по команде компьютера ровно тогда, когда это было нужно. Установленные на торце ракетные двигатели придали подаркам необходимое ускорение, разогнав их до заданных скоростей и заодно скорректировав курс падения. Непроницаемые черные парашюты, черные комбинезоны, черные перчатки и маски, покрытые специальным радиопоглощающим составом, превратили нас во всего лишь парочку неторопливо летящих птиц на дисплеях радаров, позволяя незаметно проскользнуть к цели. А навигационная система Субкома дала возможность приземлиться в нужную точку с невероятной точностью. Меньше 30 метров отделяло нас при посадке от координат попадания специализированных боеприпасов. После проще. Закрепление веревки на конце и быстрый спуск по проделанному в земле отверстию, пока замерзший грунт не обвалился и не засыпал проход. Очутившись в коридоре, я отстегнул карабин. Огляделся. Мигали лампы, по стенам змеились трещины, в полу зияла яма, где виднелся конец болванки нашего металлического тарана. «Должно быть, здорово шандарахнуло», – высказал мнение я, кивком указывая на валяющееся в ближайших приоткрытых дверях тело. Судя по относительной целости и положению человека, приложило не самой авиабомбой, а последствиями ее прибытия. «У нас 2 минуты», – напомнила сестренка, оперативно заглядывая в ближайшее помещение в поисках компьютерного терминала. «Потом придет подкрепление, и выход отсюда в буквальном смысле растает». «В таком случае не будем медлить», – пробормотал я, также принимаясь за поиски свободного системного блока. Мы перебегали от комнаты к комнате, поочередно вламываясь в поисках работающего компьютера. Времени на включение не тратили, знали, что для входа в местную сеть понадобится пароль, которого у нас, конечно же, не имелось. Примерно через 30 секунд из дальнего конца коридора послышались громкие голоса. Я затормозил, разглядел быстро бегущих в нашу сторону людей. Боевой артефакт потек по запястью, принимая форму длинного, обоюдоострого прямого меча из необычного белого сплава. Ладонь крепко обхватила рифленую удобную рукоять. Еще через мгновение воздух прочертила оранжево-черная линия. «Фига себе, это же огненная стрела!» Вражескую магическую атаку я принял на клинок, небрежным взмахом отбивая влево. Долбаные зажигалки. Они неплохо спелись с прыгунами. У них тут совместный гарнизон. «Быстрее!» – поторопил я сестру. «Нашла!» Тотчас отозвалась Полина, бросаясь внутрь очередного офиса. Я развернулся к преследователям, скидывая правую руку вперед. Энергия привычно прошла через тело. Чары сформировались чуть ли не сами собой, на полном автомате сознания. Ледяной щит – одно из самых простых и вместе с тем прочных защитных заклятий в арсенале детей Вьюги. Прямо посреди коридора начала стремительно вырастать ледяная перегородка. 3 удара сердца, и противников отрезало от нас толстой стеной. «Шевелись!» – рявкнул я. В ту же секунду в мое творение с другой стороны врезался мощный поток жаркого пламени и принялся с жадностью вгрызаться в своего извечного оппонента. Дыхание дракона. Весьма неслабая штучка, сравнимая по мощи с плазменными горелками. Если бы лед был обычным, а не зачарованным, то мы бы давно уже плавали в океане огня. И тем не менее, преграда стала потихоньку поддаваться. Я ощущал это всем своим существом, чувствуя, как стена медленно истаивает. «Сильные ублюдки», – проворчал я, вливая новую порцию энергии в защитные чары. «Их там, походу, целая толпа собралась». «Все сделано!» Выбив дверь с ноги, из комнаты вылетела Полинка. Мельком глянула на мутную поверхность магической заслонки и припустила в направлении дыры в потолке. Добежать до спасительного провала, к сожалению, не вышло. Прямо посреди коридора пространство пошло изломанной рябью, и оттуда на нас свалилась пятерка солдат в полной боевой выкладке. Окружающий мир застыл. Мы рухнули в боевую ипостась на ходу. Сверкнуло лезвие боевого шеста, блеснул холодным отражением заколдованный меч. Мы хорошо это умели делать. Убивать. Вражеские бойцы толком не успели понять, как оказались изрубленными в ближнем бою. Тяжелые штурмовые винтовки им только помешали среагировать адекватно на яростную атаку. Взмах, поворот. Еще один взмах, короткий шаг в сторону. Уклонение от неуклюже заваливающегося трупа. И очередная серия молниеносных выпадов. У них не было шансов. Они умерли еще до того, как сумели сообразить, кто несет им смерть. И вот здесь мы, к сожалению, допустили ошибку. Забыли о преграде из льда. Точнее о том, что она имеет неприятное свойство истаивать. Без моей подпитки чары ослабли. Неприятельские маги мгновенно этим воспользовались, ударив с утроенной силой. Предчувствие опасности возникло внезапно. Оно буквально вопило, предупреждая о надвигающейся угрозе из-за спины. И мы поступили так, как нас учили. Среагировали, не давая разуму времени начать думать и тем самым мешать спасению. Синхронным тренированным прыжком мы бросились вперед, прямо в висящее блеклое марево. Портал ласково принял новых путешественников, словно в объятия, и аккуратно перенес в изначальную точку магического перехода. «Капец!» Я вскочил первым, успевая заметить, как рябь исчезает. Все, конец. Колдовская тропа накрылась. «Где это мы?» Полина замерла на месте, в оборонительной стойке, вертя по сторонам головой. На первый взгляд помещение напоминало оружейку. Множество держателей с автоматами. Полки, забитые снаряжением явно военного назначения. Узкие железные шкафчики. Все темно-серое, по-армейски безликое. И никого вокруг. Я осторожно двинулся к двойной двери, держа наготове клинок. И замер, остановившись всего в паре шагов от выхода. Потому что увидел рядом с обыкновенным выключателем не менее обыкновенную карту для эвакуации персонала. И все бы ничего. Подумаешь, вполне рядовое, можно даже сказать, заурядное зрелище. Если бы не рисунок наверху и вполне понятная надпись на английском. «Вот дерьмо», – выдохнул я. «Кажется, я понял, куда нас выбросило». Полина шагнула ко мне, все так же удерживая шест в боевом положении. «Куда?» Я помедлил, убеждаясь, что все правильно и нет никакой ошибки. И только после этого ответил, указывая на приметную табличку. «В Пентагон. Нас занесло в долбанный Пентагон».